конце концов, все трое оказались в доме нелегально. Это их как-то утихомирило. Все говорили шепотом, особенно тихим и еле слышным в сравнении с могучим рыком боли, только что прозвучавшим. Из-за шепота они долгое время не могли понять друг друга. А отобрать у грабителей награбленное Собеслав не мог по той причине, что воры ничего не награбили. Хуже того, подручный злодея в старой обшарпанной одежке оказался прелестной девушкой, а бить девушку, да у Собеслава рука отсохнет. Главный же грабитель с выражением боли на лице держал в руках отдавленную ногу, что, опять же, кто бьет лежачего? Преодолев панику, Юлита первая разобралась в ситуации и уже громким шепотом принялась лихорадочно твердить. «Да ведь это же брат, пан Ришард, его брат! Езус Мария, что делать? Это его брат! Говорю вам, это его брат! Я уверена, это его брат!» На фоне без конца повторяемого брата, служившего как бы музыкальной основы для прочих высказываний, прозвучали отрывочные фразы, надо сказать, весьма противоречивые. «Обокрасть покойного! Кладбищенские гиены!» «Молчите! Ничего нельзя говорить! Все будет нам во вред!» «Не потерплю! Пусть даже менты меня схватят! Молчите ни слова! Сбежать бы! О, Боже!» «И не только кладбищенские, вы и живого обворовываете!» «Пусть он сначала покажет документы! Не надо, бежим!» «Но раз брат, я и не знаю!» «Да в чем дело?» — гневно прошипел Собеслав. «Что вы заладили? Его брат, его брат! Да, это дом моего брата. Кажется, его убили». «Вы тут нелегально!» — вдруг сурово произнес пан Ришард и, наконец, опустил на пол отдавленную ногу. «Мы тоже, это не скроешь. Вы и в самом деле брат убитого?» «В самом деле. Собеслав Кшевец, фотограф. Прошу любить и жаловать». «Юлия Битте, издатель», — автоматически отозвалась дико взволнованная и хорошо воспитанная Юлита и машинально поклонилась. «Ришард Гвоздовский, предприниматель, строитель». Буря с громом и молниями вдруг преобразилась в чистой воды Версаль. Собеслав почувствовал, что-то тут не так. «Какие-то у нас нетипичные для воровской шайки профессии», — вырвалось у Собеслава. Грустно вздохнув, пан Ришард пояснил, что в роли воровской шайки он выступает первый раз, и поэтому у них не очень хорошо получилось. «А у вас?» «Последнее, что я украл, — это пара картофелин с чужого поля, чтобы запечь и тут же съесть. Тогда мне было 12 лет. А кроме того, я сюда явился не для того, чтобы посмертно обокрасть брата. Тут лежат мои вещи, и мне надо их срочно забрать. Нет, не рубашки и носки, а фотоматериалы. Они там». Он махнул на оклеенную обоями дверь. «Во всяком случае, я надеюсь, что они там». Пан Ришард отвалился от косяка упомянутой двери и уступил дорогу законному наследнику. Не знаю, что там, потому что не мог найти выключатель и включить свет. Там светится только маленькая красная лампочка. А если чего не хватает, заранее предупреждаю, что это не мы. Пани Юлита туда даже и не заходила. Для Собеслава работа была в жизни главным. Договор уже подписан. Он не мог ждать официального разрешения, поэтому махнул рукой на закон и вошел в проявочную. «Вот где включается, глядите», — обратился он к собеседникам, не ведая о том, что тем самым в зародыше растопил их желание немедленно сбежать, пока он отвернулся. А художник продолжал. «Я специально спрятал выключатель, чтобы никто внезапно не распахнул дверь во время работы. Я тогда еще имел дело со светочувствительными клише, а красная лампочка зажигалась одновременно с открываемой дверью. Юлита и пан Ришард молчали, не зная, что делать. А брату покойника вдруг пришла в голову светлая мысль, и он обернулся к ним. «Раз уж вы здесь, очень прошу, смотрите мне на руки. Будете свидетелями, что я забираю только свои вещи. Много тут накопилось фотографического добра, но все мое, в том числе и старое оборудование, которое я тоже намерен забрать. Вот, глядите, беру увеличитель, негативы, диски, кюветы, фильтры, фотографии. Свое беру, чтобы в случае чего не возникли дурацкие подозрения». И Собеслав принялся складывать в рюкзак и еще какие-то емкости все свои пожитки. Это продолжалось довольно долго, так что неудачливые нарушители процессуального кодекса вполне овладели собой. Что же получается? Зажигалки не нашли, зато появился близкий родственник покойного. Хуже и быть не может. Разве что полиция, но кто поручится, что близкий родственник, отобрав свои вещички, не помчится тут же в ближайшее отделение. Сказать ему правду? Безопаснее было бы налгать с три короба. Но что? Растерянно взглянув на Юлиту, пан Ришард от всего сердца пожалел, что она переодета. Ну прямо шпаненок. Обвислые джинсы, чудовищный свитер, идиотская бейсболка. Особенное отвращение в нем вызвали огромные тяжеленные буцалы. Чтоб им. И ужасный свитер. И идиотская бейсболка. Вот если бы на красавице девушки была со вкусом подобранная одежда, подчеркивающая, а не скрывающая, как это, ее красоту, тогда, может быть, красивой изящной девушке легче договориться с любым мужчиной. А сама девушка в это время успела о многом подумать. Так похож на брата, но еще красивее. А характер может быть таким же. Ни в коем случае нельзя говорить ему правду. Вдруг воспользуется этим, чтобы их всех оговорить в полиции. И вовсе нелегально он вошел, ведь полоски бумаги с печатями видел на опечатанных полицией дверях. Ведь может притворяться, что думал, уже можно, а сам поспешит донести на них. Попытаться пококетничать с ним, вдруг охмурю. Хотя чужую зажигалку мы все-таки украли в этом доме. Так вернем ее, в чем дело? Нет, без Иоанны ничего не решить. Бросила взгляд на пана Ришарда. Он на нее. Не сговариваясь, потихоньку двинулись к двери. Поздно. Собеслав вышел из проявочной с ранцем на плече и большой коробкой в руках. Глянул на них и все понял. «Вот так!» Сердито и вместе с тем разочарованно бросил он. «И подумать только, что я вам поверил, как последний идиот!» Ну, это уж слишком. Честь и честность вдруг взыграли в них во всю мощь. Кончилось тем, что все трое, нагруженные коробками, пакетами и свертками, оказались у машины Собеслава, которая стояла ближе всех. Пан Ришард помог брату покойного затолкать в ее багажник вещи и утрамбовать их. А потом Ришард и Юлита спокойно, не без грусти, заявили ему, что не имеют права ничего рассказывать без разрешения главной особы. Можно сказать, их шефа. Точнее, шефини. Тут такое сложное дело, запутанное и немного комичное, а прежде всего просто дурацкое. А заварила его главная особа, хотя сама она абсолютно ни в чем не виновата. И к этой самой главной особе они просто обязаны сейчас все трое вместе поехать. Могут ехать по отдельности, это не играет роли. Пусть пан Кшевец сам решает. А если он не желает и предпочитает мчаться к ментам, то это его дело. но тогда все усложнится уже совсем до крайности.